мой женьшень, благодаря магии усиления можно было обострить и органы чувств. Время от времени я это проделывал. Сейчас с помощью этого следил на всякий случай за синеволосым магом. Находясь без сознания, он бормотал про свое превосходство и то, что лишь именно его персона достойна отведать корня женьшеня. Готов ли я пойти по головам, чтобы продлить свою собственную жизнь, стать таким же, как и синеволосый? Я признаю, что нечто общее у нас есть. Тоже временами задираю нос от собственной силы. Но, могу ли я убить ради этого женьшеня? Нет, если я не отдам его, то никого же не убью. ПФФ. Я не виноват, что его дочь родилась слабой, а жена тяжело перенесла роды. Тем более корень нужен мне самому. Благодаря нему я смогу прожить долгую и счастливую жизнь. Но точно ли она будет счастливой, если я буду знать, что в итоге мое существование стоило жизни ребенка и его матери? Черт, зачем я об этом думаю? Женьшень мой, я сам ребенок. Мне просто повезло, что я переродился. Чудо, которое может со мной больше не произойти. Очередной удар от Мальбора вернул меня в реальность. Я с шоком посмотрел на него, потому что ощутил на своем лице влагу. «Ты смог разбить мне лицо?» — спросил с неверием, притрагиваясь к тому месту, где почувствовал влагу. «Нет», — ответил мне волшебник, — «это не кровь, это слезы, твои слезы». В голове пронеслась мысль, что я хотел бы такого же отца, как Мальбора. Отца, который готов сдохнуть ради своей семьи, но дать ей все. Ребенок, умерев молодым, я понял, насколько это плохо. Из-за этого временами у меня в голове крутились мысли, что дети не должны умирать. Признаться честно, когда я только пришел в этот мир, они несли больше нарциссический смысл. Когда говорил «дети», то подразумевал исключительно себя. Но на самом деле ни один ребенок не должен покидать этот свет, пока хотя бы не увидит части его чудес. Пусть вашу за ногу познает все прелести бытия перед тем, как отправиться в ничто. У меня слова едва ли получалось произнести. Каждая из них выходила с невероятным трудом. У меня еще есть время. У меня еще есть время. Последнюю фразу прокричал ковбою практически в лицо, когда схватил мужчину за запястье и заставил его наклониться к себе. Мальбор опешил от моего крика, а потом, когда понял суть того, что я ему сказал, его затрясло. Стоило мне только ослабить свой хват на его руке, как мужчина свалился на задницу. Так получается, с широко раскрытыми глазами, хотел что-то спросить он, но я его перебил. «Держи, ублюдок», с перекошенным от гнева лицом, всучил ему женьшень, призвав тот из кольца. «Держи, и если ты посмел меня обмануть, ад тебе покажется тем местечком, в которое ты будешь желать попасть всем сердцем. Понял меня? Я, он протянул на дрожащих руках мне этот чертов корень обратно. Мальбора что-то пытался произнести, но то и дело переводил взгляд с меня на женьшень. «Заткнись», — крикнул я, сильно злясь на самого себя и Мальбора, который так не вовремя повстречался мне. «Заткнись, просто заткнись, или я тебя заставлю». «Ну и ну», — прикрыв глаза, вновь почесал затылок Голдмайн, когда я рухнул на колени и начал плакать вместе с ковбоем. Глава 15. Седьмой из сороковой партии. В прошлой жизни был один момент. Я сломал ногу, и одновременно с этим сильно возросла нагрузка, даваемая мне репетиторами. Мне тогда пришлось довольно сложно. Я перестал справляться с возложенными на меня обязанностями. Нервничал, злился, но исключительно в мыслях. Наружу не вырвался ни один писк. Какое-то время я принимал себя за просто потрясающего актера. Но в один из дней репетитор по иностранному языку после окончания занятия неожиданно приобняла меня и прошептала на ухо: «Если сложно, то стоит улыбнуться. Так должно стать легче». Ее действия и слова шокировали меня. Я вообще в тот день, как сейчас помню, очень сильно загрузился. К чему вспомнил свою первую жизнь? Просто сейчас я улыбался. Улыбка, наверное, была невероятно нелепой, но даже на секунду не подумал убрать ее со своего лица. Все ждал, когда станет легче. Прозвучит не совсем по-доброму, но Мальбор не соврал. Его новорожденная дочь и жена находились в крайне паршивом состоянии уже некоторое время. Как он и говорил, не пересечь грань им помогал только целитель, практически 24 часа дежурящий у их кровати. Я специально сопроводил ковбоя до дома, чтобы точно быть уверенным, что мне не развешали лапшу на уши. Внутренне, честно говоря, ожидал, что мужчина просто жуткий врун. Нет, правильнее будет сказать, ждал этого, чтобы отобрать корень тысячелетнего женьшеня и использовать его на себе. Но, когда увидел все собственными глазами, Последние сомнения пропали. Я сбежал из дома Мальборо, не попрощавшись с ним, когда он вместе с целителем начал приготовление женьшеня. Мне нельзя было там оставаться, чтобы не искушать себя. Я не считал себя за хорошего человека, мог бы и делов натворить. Возвращался в Магнолию я довольно медленно. Честно говоря, злился на себя, что упустил женьшень, ведь он был моим шансом. А еще я потерял крупную сумму. Тот синеволосый козел, точнее его дурацкое волшебство, испортило мне несколько магических колец. Благо не самые дорогие, но все равно обидно. Хорошо себя зная, я понимал, что первый удар, который, скорее всего, станет и последним, буду наносить правой рукой. Поэтому на ней были образцы, которые в теории не очень-то мне дороги. В этот список входило кольцо-детектор для поиска минералов с усыпляющим заклинанием, которое можно применить только за раз на одном человеке или магическом существе, способное создать немного огня и то, которое не давало окружающим почувствовать мой запах. Все четыре артефакта испортила волна синеволосого придурка. И к тому же я добровольно отдал кольцо с обезболивающим эффектом той волшебнице, которая в теории была способна почувствовать женьшень. Одни траты с этого похода. В итоге у меня остались магические кольца только с эффектом укола адреналина и расширенным пространством. На запястье еще висел браслет с заклинанием полета. Как представлю, во сколько обойдется покупка всего добра вновь, так в Макарова превращаюсь. Начинаю брюзжать, словно старик, покрываться сединой и лысеть. Чего лицо так перекосило? Внезапно из леса вышел Гилдерц, вовсю улыбаясь мне, точнее, уже не из леса, а, благодаря особенностям собственной магии, из новой лесной тропы. «Привет, зеленых на тебя не хватает», — Гилдерц растерянно поприветствовал я волшебника и сказал первое, что пришло на ум. «Кого?» Подходя ко мне, нахмурился волшебник. «Забей», — махнул я рукой, — «чего тут забыл? Наша встреча точно случайная, я слышал, что ты вроде как на некоторое время завязал с заказами». «Да, завязал», — ответил мне Гилдерц с невероятно серьезным видом. «Просто один наглый мальчишка решил выполнить заказ С-класса в обход ранга. Очень опасный заказ С-класса. И Макаров сразу отправил меня по твою душу. Мне захотелось пить хотя бы стаканчик воды, чтобы избавиться от этого дурацкого комка в горле, который непонятно как в нем возник. Ты понимаешь, что я мог сейчас проводить время с Каной, но вместо этого уже несколько дней шляюсь за тобой хвостиком. Несколько дней, я тебя догнал и нашел в первый же день, хоть заняло это у меня пару часов. Вместо того, чтобы сразу же возвращать в гильдию, решил понаблюдать за тобой и в случае чего подстраховать», — выдохнув, ответил Гилдерц. «Я видел практически все твои сражения. Молодец, теперь я могу сказать, что ты точно усвоил мой урок, и ты правильно поступил, что отдал тот тысячелетний корень стрелку. У тебя большое сердце, Макс». Я уже хотел отмахнуться, сказать, что все не так, но Гилдерц неожиданно надавил всей своей магической силой по площади. Инстинктивно отпрыгнув на несколько метров, увидел позади рыжего волшебника, чье лицо приняло крайне свирепый вид, казалось, саму смерть. Его сила приняла очертания этой сущности. Вспомнив, что у меня самого магической дури выше крыши, попытался защититься от Гилдерца собственной силой, выпустил ее, даже уменьшил плотности, благодаря этому увеличил объем доступной энергии, но вообще не помогло. Один шаг Гилдерца, который будто сотрясал землю на многие километры, и я трусливо делаю точно такой же шаг, но уже назад. В конце концов спиной упираюсь о дерево и забываю о каком-либо сопротивлении. Но это тебя не спасет, ты нарушил правила хвоста феи, и тебе не избежать наказания. Гилдерц тянет руку в мою сторону, я вжимаю голову в плечи, а потом чувствую, как рыжий волшебник начинает сворачивать мне ухо, заставляя встать на цыпочки. А-та-та, протираю, наверное, полностью красное ухо, когда Гилдерц его наконец отпускает. Маг выдохнул и посмотрел на меня с нормальным выражением лица. Давление его силы тоже куда-то исчезло. Это только от меня за то, что заставил поработать во время отпуска и разлучил с Каночкой. Когда вернешься в гильдию, получишь еще и от мастера за свое безрассудство. Мы еще немного поговорили с Гилдерцем. Он спрашивал, перестану ли я хандрить и буду идти на нормальной скорости или продолжу заниматься самобичеванием. Услышав о наказании в гильдии, понял, что второй вариант мне как-то больше по душе. Это я и озвучил рыжему волшебнику. Тот покивал и сказал, что тогда он возвращается в Магнолию сам, ибо уже сильно соскучился по Кане. Меня попросил не теряться и тоже как можно скорее вернуться в хвост феи, а затем быстро побежал до ближайшей деревеньки, причитая о том, что опаздывает. В том поселении вроде бы есть железнодорожная станция. Как я понял, Гилдардс не ставил перед собой цель вернуть меня в гильдию. Он именно присматривал за мной, чтобы случайно во время поисков Женьшеня и приключений после не угробился. Можно сказать, поставленную перед собой задачу он выполнил. Я уже потихоньку шел обратно в Магнолию, поэтому Гилдардс больше не видел смысла тратить на меня время, желая вернуться к прерванному занятию, наверстыванию своего отцовского долга. Рыжий волшебник покинул меня примерно уже минут 20 назад. Все это время я рассуждал о жизни, ее ценности, как внезапно объявился новый гость, если таким словом можно обозначить встретившегося тебе на дороге человека. Наконец-то он перестал за тобой ходить по пятам. 49-й, улыбнулся мне парень с акульими зубами. Блин, ругнулся я, да как вы все прячетесь так хорошо. На всякий случай оглянулся, выискивая еще каких-нибудь притаившихся личностей. Будет смешно, если за тем, как я пинаю камни, тут наблюдает целая толпа. Разделением уменьшил свое присутствие настолько, что меня даже ты и рыжие не заметили, усмехаясь, ответил он. Это невероятно. Я просто пытался все это время сдерживать свою магическую силу, а ты придумал более крутой способ сокрытия. Это все потому, что ты чаще используешь усиление. Пытаешься первым делом все свои проблемы решить с помощью него. Ну такое действительно было, признаю. Просто с усилением я хорошо знаю свою меру, а вот когда использовал другую магию, парочку раз получал откат. Это было довольно неприятно, поэтому разделением я стал пользоваться куда аккуратнее. Такое отношение к магии в итоге привело к тому, что временами я вообще о ней забываю. Во время нашего диалога я все пытался найти у своего знакомого бирку с номером или какую-то отличительную черту в одежде. Кстати, свой рубин и серьги из плавника не выбросил еще и по этой причине. Они выделяли меня на фоне практически одинаковых персон. Извини, я слегка расстроился, потому что не смог опознать одного из своих братьев, но не назовешь ли ты мне свое имя? Была лишь одна черта, которая выделяла парня передо мной. Он почему-то оказался слишком худощавым. Серьезно, его худоба была какой-то болезненной. Но я не помнил, чтобы кто-то из братьев выделялся именно так, и вряд ли бы стал делать подобное, даже желая подчеркнуть свою индивидуальность. Мы стараемся заботиться о своем здоровье. О, протянул так похожий на меня мальчишка, демонстрируя улыбку с акульими зубами. Это, наверное, обидно, что ты даже не будешь знать имени своего убийцы. Точно, кивнул я с улыбкой. Только через мгновение понял, что сказал брат, широко раскрыв глаза, спросил у него, что ты несешь, какой еще убийца? Я 40/7, 7-й из 40-й партии, перевел я на нормальный язык. Что ты там говорил про мое убийство? Вся моя приветливость исчезла. Я попытался незаметно на всякий случай использовать на себе усиление, но полностью провалился. Снисходительная улыбка 40-го, по крайней мере, говорила именно об этом. Ты нас обманывал, 49-й. Я просил звать меня Максом, перебил я парня. Чувствовал, что сегодня мы мирно не разойдемся, поэтому не имело смысла строить из себя вежливого человека. К чему быть вежливым с тем, кому ты собираешься надрать задницу? Ты нас обманывал, 49-й, повторил брат, специально выделив интонацией мой номер. Мы не больны. Ты специально придумал эту ложь, чтобы быть сильнейшим. Похоже, крыша у тебя знатно течет. Чуть отступив от парня, который начал размахивать своими руками, вынес я вердикт. Ты, указал он на меня пальцем, специально вынудил нас применять большую часть доступных усилений для продления жизни, чтобы мы не могли составить тебе конкуренцию. Я все еще не понимал, что он несет, и ты специально перебил весь клан исследователей, чтобы они не могли создать кого-то, кто будет сильнее тебя. Не сходится, покачал я головой. Есть 50-й. Мы оба знаем, что он еще не созрел, еще не пришел в себя, и не факт, что вообще выйдет из своей колбы. Помимо этого, у меня есть другое доказательство твоего коварного плана по уничтожению конкурентов. Я выгнул бровь в немом вопросе. Я жив, я не трачу свои усиления на продление жизни, но все еще жив. Вот теперь я действительно заволновался. Дурачок, ты же помнишь, что мы не сразу же должны были умирать. Усиление продлевает то самое время, которое нам дозволено провести на этом свете. Сколько ты уже без усиления ходишь? Быстро верни все как было. Умрешь же. Второй раз я не попадусь на этот трюк. С безумной улыбкой ответил мне брат. У меня к тебе имеется один вопрос. Твои трупы навещают тебя? Уголки губ дернулись. Натянув улыбку, ответил тронувшемуся головой парню. Навещают. Во снах. Страшно до усрачки, честно говоря. А меня нет, ответил он, но с более искренней улыбкой. Второй раз за наш диалог мои глаза широко раскрылись. Удивленным состоянием решил воспользоваться сороковой. Он напал на меня, но парень использовал где-то 5 усилений, на мне тем временем было уже 6. Сделав подшаг, избежал его кулака и сам вмазал по лицу парня как следует. Удар сразу же повалил его на землю, а из сломанного носа пошла кровь. Но ситуация была не такой однозначной, как казалось на первый взгляд. Получая по лицу, он успел разделить мою силу. Отобрать из-за жадности моего собственного разделения магию не смог, но вот уменьшить количество усилений до 3, вполне себе. Не успел я вернуть свое пиковое состояние, как меня сбили с ног подсечкой. Следовало мне только оказаться на земле, рука противника уже тянулась в мою сторону. Но как раз во время падения я уже был на пике, поэтому быстро поднялся и отскочил в сторону. Его ладонь коснулась земли, и на ней появился 2-метровый разрез. «Ублюдок, ты же меня этим мог и убить», – прошипел я, глядя на результат действия его магии разделения. «Я это и хотел сделать», – ответил он, широко раскинув руки. Сороковой намеренно провоцировал меня на атаку, но на такую детскую подначку я не повелся. «Зачем? Чтобы избавить братьев от твоей тирании и стать сильнейшим». Я начал смеяться. «Это мне кое-что напомнило». «Слушай, а чего же ты тогда струсил нападать во время того, как Гилдардс был рядом со мной?» Лицо парня перекосило. Он с раздражением ответил мне. «Я не тупой. Понимаю, что против вас двоих сразу не вынесу сражение. Честно говоря, мне почему-то кажется, что о братьях ты заботишься постольку поскольку», с неверием глянул я на парня. «А вот вторая причина. Она уже звучит более убедительной. Но у меня все равно что-то не укладывается в голове. Я действительно не могу понять, почему ты хочешь меня прибить. Просто победить достаточно, чтобы тебя считали сильнейшим». Член 40-й партии одолел уникальный образец под номером 49. «Все, этого хватит. Ты прав. На самом деле я просто хочу убить вас всех. Убить всех, кто пошел против наших создателей, наших родителей. Всех, а кто недавно заливал про братьев. Если они признают мое верховенство над собой и покаются в грехах, я позволю им существовать и дальше. Я просто не верил, что с этим парнем мы слеплены практически из одного теста. Вот сильно надеюсь, что и другие не начали сходить с ума». «Так, погодите. Кажется, понял причину его помешательства. Ты назвал исследователей клана родителями?» Удивился я. «Подобное на моей памяти встречалось в первый раз. Многие братья называли их исключительно только как создатели. У меня была более глубокая связь с одним магом, чем у кого-то другого из братьев. Эй, ты же понимаешь, что вряд ли даже этого мага можно было назвать хорошим?» На всякий случай спросил я. «Типа все то, что они с нами творили, явно нездоровая фигня. Мне плевать, как она относилась к вам. Мама, она любила именно меня, и за ее смерть ты заплатишь». 40-й посмотрел на меня с такой яростью во взгляде, что я понял, его никак не переубедить. Слова тут бесполезны. «Ты заплатишь за то, что поднял бунт против наших создателей». Закончилось все одновременно неожиданно и довольно предсказуемо. 40-й использовал на себе 6-е усиление. Это заставило меня рассматривать парня как серьезного противника. Даже то, что он после него закашлялся кровью, не снизило моей бдительности. Но на 6-м усилении парень не остановился. Улыбнувшись, демонстрируя мне треугольные, окрашенные кровью зубы, брат применил магию еще один раз. На этом его история закончилась. Он лопнул, буквально, как перекоченный шар. «А вот, сука, и откат», — дрогнувшим голосом сказал я, проведя ладонью по лицу, пытаясь тем самым очистить его от крови. Все же между 40-й партией и мной огромная пропасть. Лопнул, как гнилой томат, ха-ха-ха. Это был истеричный смех, которым я пытался защитить психику от произошедшего. Или это она меня защищала от окружающей действительности? Чую, улыбаться буду весь следующий месяц. Глава 16. Раз целитель, два целитель. Гандальф несколько минут читал результаты своих диагностирующих заклинаний. Временами он хмурился, но бывало так, что и улыбка проскальзывала на его лице. Последнее давало мне надежду. Как выяснилось, все же ложную. Долька корня женьшеня, которую ты использовал на себе, определенно оказала положительное воздействие на организм, но ее силы не хватило на перестройку, Макс, покачал головой целитель, прикрыв свои глаза, просто насытила жизненной энергией. Не будь гибель прописана на генетическом уровне, ты бы точно прожил чуть дольше изначально данного тебе богами срока. Сейчас же до момента своей смерти будешь чувствовать себя неплохо. Это единственный положительный эффект, который ты сможешь заметить. Спасибо, старик, что принял вне очереди, поблагодарил я целителя. Честно говоря, не сильно расстроился, что маленькой дольки корня женьшеня не хватило на полноценную перестройку организма. Просто я знал, что так и будет. К Гандальфу заглянул просто потому, что он оказался по пути. Будет ложью, если скажу, что не надеялся хоть на какие-то положительные вести. И они были. Да, я довольствовался тем, что буду в хорошем состоянии вплоть до своей смерти. Некоторые из более старых братьев уже заметили, что надо постепенно использовать все больше магии на поддержание жизни, борьбу со смертью. Но даже с увеличенным расходом магической силы их самочувствие было не очень хорошим. Благодаря дольке корня женьшеня я, получается, избежал их проблем. Спасибо хотя бы на этом, хе. Чуть больше 2 недель после моего возвращения в Магнолию ничего не происходило. Макаров, как и говорил Гилдерц, наказал меня. Я должен был на протяжении месяца с утра до вечера помогать официанткам в гильдии и отвечал за уборку помещения. Погруженный все это время в свои мысли, я не придал значения немного странному поведению старшего из дрейеров. Он довольно часто отсутствовал в гильдии. Уходил, как наступало утро, и возвращался обычно поздним вечером. Временами очень уставший и сердитый, а иногда довольный жизнью. Я как-то предположил было, что у старика началась вторая молодость. Подумал, что он бегает по свиданиям. Просто уходил дрейер обычно прилично одетым, то в своем стильненьком белом плаще с медалькой одного из богоизбранных, то в костюме, явно пошитом на заказ. И обычно Макаров не покидал гильдию с пустыми руками. Уносил с собой весьма красивые букеты, дорогие конфеты, какую-нибудь элитную выпивку и иногда сигары. Про последнее я подумал, что встречаются и курящие женщины, поэтому такой своеобразный презент, наверное, должен был быть нормальным. Но как оказалось, старик бегал вовсе не на свидание. «Собирайся», — как-то сказал он мне. «Я нашел хорошего целителя, который примет тебя вне очереди. Он знает», — пронеслась в голове мысль. Чуть позже я осознал, что было глупо предполагать, что Гилдерц ничего не услышал про необходимость женьшеня мне самому. Просто он оказался тактичным и не поднял со мной этот вопрос. Но мастеру хвоста феи все же доложил. Возможно, обо мне рассказал глава Кватроцеребера, бывший член команды Макарова. Собрание мастеров проходит регулярно. Они вполне могли начать разговор о юном маге, который отправился на опасное, не по своему рангу задание. Или меня просто сдала Полюшка, не став терпеть баранье упрямство и глупость, как она, наверное, посчитала, ребенка. Да, вариантов на самом деле было много. Вообще говоря, уже не имело смысла, откуда Макаров узнал, что у меня не все хорошо со здоровьем. Суть в том, что дедок, как оказалось, чуть ли не бился головой о землю, прося некоторых целителей принять меня, и влезал в долги, все же добиваясь своего. Об этом всем я узнаю не сразу, но даже спустя время меня будет удивлять то, что Макаров пошел на нечто подобное, старался изо всех сил ради практически незнакомого ему мальчишки, одного из сотни, просто очередного члена своей гильдии, который может после лечения банально завязать с заказами или вовсе уйти из хвоста феи, переметнуться к более успешным конкурентам. Нет, я бы все понял, если бы на моем месте оказался его внук. Но для мастера хвоста феи моя персона – просто посторонний человек. Закрадывалась в голове мысль, что Макаров просто далекий, наивный дедок, но чаще всего я думал, что он добрый. Несмотря на всю его силу и власть, дрейер остался человеком с большим сердцем. Первый целитель, к которому меня отвез мастер хвоста феи, оказался не лучшим специалистом. После непродолжительной диагностики он поведал нам, что со мной все в порядке. Мол, здоров как бык. Макаров даже обрадовался этому. Не хотелось его расстраивать, но, отчасти я был здоров, это правда. Но специалист Макарова не увидел угрозу, нависшую надо мной. Этого целителя, если честно, я покинул слегка расстроенным. Если и другие специалисты будут подобного уровня, то шансов у меня мало. Макаров тогда понял что-то по моему лицу, поэтому уже не так радовался, когда мы вышли из клиники целителя. «Он ошибся?» – с трудом спросил старик. Увидев мой кивок, Дрияр принял серьезный вид. «Еще не все, Макс. Завтра сходим к другому». Его слова и похлопывания по плечу даже как-то подбодрили меня. Я подумал, что, возможно, завтрашний точно сможет мне помочь. Как оказалось, опять же, это были слегка наивные мечты одного мальчишки. Следовало на следующий день переступить порог дома уже другого целителя, как тот разразился бранью. Велел Макарову убираться, не позабыв свое адское отродье. Увидев такое поведение целителя, мастер хвоста феи опешил. Поначалу он даже не знал, что сказать. Лишь через несколько секунд на его лице начала проступать злость, которую он не стал сдерживать. А недавно я думал, что Гилдард сумеет быть страшным. Ошибался. Единственный по-настоящему пугающий волшебник в хвосте феи – это ее мастер. Мне сильно повезло, что гнев Макарова был направлен не на меня. Стал бы седым раньше времени. Напуганный до мокрых штанов мужчина лет 40 на вид в итоге извинился перед Макаровым, но сделал это не очень искренне. Слова прозвучали лишь потому, что он понимал, если ничего не скажет в следующую секунду, станет трупом, расплющенным гигантским кулаком мастера хвоста феи. Но извинения касались только Макарова. На меня этот целитель продолжал смотреть как на какой-то мусор. Старик это заметил и потребовал объяснений. Когда вы зашли в дом, сработал охранный контур, нехотя ответил ему волшебник. Дрейру даже потребовалось вновь пригрозить кулаком. Его поставил давным-давно мой предок. В те времена, когда Зерев, наверное, пешком под стол ходил, маги, что обладали похожим со мной даром, любили иногда отправлять друг другу подарки, и после них получатель не всегда выживал. «Какое это имеет дело к Максу?» Нахмурив брови, спросил мастер хвоста феи. «Отвечай». Положив руку на его плечо, я понял, что настала уже моя очередь успокаивать Макарова. «Кажется, я понимаю, чем недоволен господин целитель. И, чем же?» Уставился на меня Дрияр. «Я не совсем человек», неохотно признался я. «Не ври, от человека в тебе только облик, адское создание», выкрикнул целитель. Я беспокоился за старика, но нервишки не выдержали все же именно у меня. Целитель получил в глаз, да так хорошо, что потом врезался в стену и отрубился. «Демоном тут меня называют, козлина», насупившись, хотел было я пройтись ногами еще по почкам мужчины, но Дрияр вовремя меня остановил. «Что ты имел в виду под не совсем человеком? Если что, Макс, знай, что к демонам я отношусь нормально», – заверил меня старик. «Даже знаю один островок, где они спокойно живут, весьма дружелюбные, к слову, демонята». Выражение лица Макарова стало таким, будто он погрузился в приятные воспоминания, но потом встрепенулся, вроде бы осознав, что выбрал неподходящее время, чтобы предаваться ностальгии. «Да не демон я», – отмахнулся от старика. «Макао – это единственный рогатый человек в нашей гильдии». «Пха!» – чуть было не рассмеялся старик, но смог сдержаться. Следом пригрозил мне пальцем. «Так шутить нельзя, обидишь Макао». «Этот», – продолжил я свои объяснения, указав пальцем на целителя, «скорее всего узнал, что я искусственный человек». «Гомункулус?» – спросил Макаров. «Ему хватило одного моего взгляда, чтобы понять, что это слово мне не нравится. Сильно не нравится». «Понял. Искусственный человек. Интересная у тебя должна быть история, Макс. Что было приятно в Макарове, так это то, что он особо не лез с расспросами. Не стал спрашивать, как так получилось и что конкретно угрожает моей жизни. Понимал, что нет у меня желания говорить на эту тему. А еще он не изменил ко мне свое отношение после того, как узнал, что я не совсем человек в привычном ему понимании. Пришедший в себя мужчина отказался мне помогать. В этом деле он был непреклонен. Даже новые угрозы от Макарова не помогли изменить его мнение. Мол, завет предков, который гласил не помогать тем, кто не является человеком, нарушать не хотел. И, опять же, даже угроза смерти не заставит его передумать. Третий, четвертый, пятый по очереди целители тоже не смогли мне помочь. У некоторых из них хватило навыков, чтобы осознать, что с моим телом что-то не так. Копнув глубже, они могли установить, что оно буквально запрограммировано на смерть, и живу я ныне только благодаря своей магии, но вот как с этим бороться, вылечить меня, специалисты уже не могли сказать. Только во время своего путешествия с Макаровым я осознал, на каком же уровне находится Полюшка и Гандальф. Первую я вообще принимал лишь за женщину, чей удел варить целебные настойки. Как оказалось, серьезно недооценивал ее. Как минимум, в диагностике она отменный специалист. Также наконец понял, насколько могучи были представители клана исследователей. Ведь это они запрограммировали мое тело и даже душу на гибель. Будь в клане столь же умелые боевики, а не мастера тонких магических манипуляций, я бы точно не топтал бы своими ногами земной край. «Чего такой хмурый?» – спросил Макаров, отпив из своей чашки очень крепкий чай. «Мы ехали в поезде к шестому целителю. Он был последним, с кем смог договориться Макаров. Я понял, что похож на одного мага. Сатору Гаджо, у вас одинаковая внешность или магия?» – заинтересованно спросил Дрияр. «Не, он просто тоже тот еще лошара». Мой ответ заставил Макарова подавиться напитком. Шестой специалист максимум мог выписать экспериментальный препарат собственной разработки, который должен был изменить геном. Подвох заключался в том, что это точно сработало бы с новорожденными или обычными людьми. На магах, особенно тех, кто обладает сильным волшебством и большим запасом энергии, препарат чаще всего не действовал. Я с разрешения Макарова даже забрал часть его магической силы, а потом потратил все на усиление собственной удачи, но даже так разработка целителя-экспериментатора на мне не сработала. Ну, не, точно Сатору Гаджо. Не расстраивайся, Макс, после неудачи попытался подбодрить меня Дрияр. Да со мной все в порядке. В том магазинчике продаются очки, а в следующем краска для волос, спросил у старика, показывая на здание пальцем. Сегодня был последний день моего наказания. За 30 дней я уже даже как-то привык ходить по гильдии с веником и все подметать, а также иногда разносить заказы. В последнюю неделю это было как-то легче, чем в прошлые. Наверное, дело в том, что маги хвоста феи начали себя странно вести. Довольно часто бегали по заказам. Настолько часто, что алкоголь закупался не каждый день, а через 3. Они буквально отчитывались перед Макаровым о проделанной работе, а затем срывали первую попавшуюся листовку и вновь бежали выполнять заказ. Впервые на моей памяти доска с заданиями опустела. Там было парочку штук, но это из серии «Помощь с уборкой в городе», «Прогуляться с собаками» и так далее. То есть обычно маги за подобное не берутся. У меня, если честно, создалось впечатление, что вся гильдия позанимала денег в долг под конские проценты и сейчас пыталась закрыть свои кредиты. Даже на всякий случай уточнил у Макарова, не прав ли я. Старик, усмехнувшись, ответил мне, что дело в другом. Но рассказывать в чем конкретно, отказался. Мол, потом все равно узнаю. Вся таинственность Макарова была излишней. Первый выловленный мной маг сразу же сказал, что дело в скором экзамене на S-ранг. Волшебники хотели наверстать упущенное и показать мастеру, что они самые лучшие и точно достойны участия в экзамене. Посмотрев на старика, я приподнял одну бровь. «С тобой неинтересно, сюрпризы портишь», – пробурчал Макаров, отворачиваясь от меня. В тот день, когда я наконец закончил отбывать свое наказание, показалось, что в гильдии присутствовали чуть ли не все ее члены. С удивлением осознал, что парочку ребят вообще вижу в первый раз. Но по-настоящему шокировало меня то, что никто не устраивал попойку и не лез драться. Думал даже, сбегать ли за Полюшкой, ибо вся гильдия явно заболела. Они просто сидели за столами и чего-то ждали, время от времени нервно поглядывая на Макарова. Старик вообще не смущался того, что больше сотни пар глаз следят за каждым его движением. Он будто специально дразнил магов, медленно ужиная и чуть ли не на скорости улитки расправляясь со своей выпивкой. Когда с едой и пивом уже было, наконец, покончено, мастер хвоста фей, надо бы в туалет сходить, будничным тоном заявил он. Волшебникам пришлось подождать Макарова еще целых 10 минут. Объявился он не на первом этаже, а неожиданно для всех сразу же на втором. Встав на перила, Дрияр откашлялся, привлекая внимание магов. Очень быстро любые разговоры прекратились. Во-первых, начал с серьезным видом вещать мастер хвоста фей, в туалете закончилась бумага. Кто пойдет следующим, занесите. Некоторые из магов гильдии ударились лбами о столешницы. Явно не этого они ожидали услышать от своего лидера. Во-вторых, куда более громче и торжественнее, объявил Макаров. Ужин был превосходным. На этот раз не выдержал даже я. Как и другие маги ранее, познакомил свой лоб со столом. Наконец, пришло время объявить то, зачем вы все сегодня сюда пришли. Я не думал, что после торжественного второго определенно очень важного пункта, Макаров сможет увеличить количество пафоса в своем голосе и виде. Это было давней традицией нашей гильдии, проводить испытания на звание мага S-ранга. И сейчас я хочу сказать, что оно завершено. Ура! Маги начали радоваться. Откуда-то на их столах появились бутылки с выпивкой и закуски. Только через несколько секунд до них дошло последнее слово старика. «Эй, дедуль, Полюшка, может, дала тебе неправильное лекарство?» Поднявшись, с сочувствующим видом спросил Лаксус, который тоже присутствовал на сегодняшнем собрании. «Какое еще завершено, если оно не успело начаться? Полюшка лечит меня нужными препаратами», с грозным видом заявил Макаров, тут же заставляя сесть по своим местам всех тех, кто подскакивал после слов Лаксуса. Да и сам блондин стал тише воды, ниже травы. Вопросы есть к ее методам. Последнее Дрия озвучил очень тихо. Я расслышал только благодаря своему усилению. И сказал он это, почему-то рефлекторно потянувшись к заднице. Уколы, что ли, Полюшка ему ставит. Такой большой, а боится уколов, ПФФ. Обычно в это время экзамен только начинался, но этот отличался. Он был тайным, чтобы вы, оболтусы, не расслаблялись. Погрозив кулаком, сказал Макаров, вы обленились, привыкли действовать в последний момент, но выкладываясь только одну неделю в году, магом С-ранга не стать. Престыженные волшебники хвоста фей пытались не смотреть на Макарова. Они с расстроенным видом устремили свой взор на пол. Могу сказать, что волшебники были обижены, но не на Дрейера, а на самих себя. Сердце, сила, дух, перечислил Макаров. Я следил за каждым из этих качеств в вас весь год. Достойные кандидаты были, но кому-то не хватило силы, другому – духа. Маги поникли еще сильнее. Начались шепотки о том, что никто не станет магом С-ранга, как было в прошлом и позапрошлом году. Но недавнее пополнение смогло меня удивить. В кандидатуре, выдвинутой Гилдардсом, присутствовали все три названных мной качества. Кого-то выдвинул сам Гилдардс. Пораженно спросил Макао. Единственная эска пользовалась огромным уважением у сагильдийцев, поэтому ставленника рыжего мага вряд ли кто-то будет оспаривать. Я и Гилдардс провели тайный экзамен этому волшебнику. Макаров обвел взглядом весь зал и на несколько секунд замолчал. Он прошел испытание, которое мы ему организовали. Более того, этот волшебник с легкостью, будто и не заметил, прошел испытание самой судьбы. Я рад объявить вам нового мага с ранга хвоста феи. Им становится относительно недавно вступивший к нам Макс. Ась, глава 17. Эска, зевнув, с сонным видом произнес. Знаешь, старик, когда ты объявил меня новой эской, я ожидал море приключений, а не продолжения совместных путешествий. Макаров, что до этого с задумчивым видом вышагивал передо мной, внезапно остановился и резко повернулся ко мне лицом. Как ты себя называешь? Вначале я не понял, что имел в виду старик. Действительно был сонным. Хотел сказать, что я называю себя Максом, но потом дошло, о чем идет речь. Улыбаясь, ответил Макарову. Сильнейшим. Произнес я это не без гордости. Макаров кивнул, услышав мой ответ. Ну, думаю, об этом и шла речь. Частенько говорю, что являюсь сильнейшим. Мне, конечно, по носу временами щелкают, но в итоге-то все равно побеждаю я. Поток мыслей прервал подзатыльник Макарова. Ты чего? Уставился на него, нахмурившись. Ты называешь себя сильнейшим, Макс, но, к сожалению, не являешься им. Я хотел ответить Макарову, что это не так, но он не дал мне вставить и слова. Но мы обязательно это исправим. Ты по праву будешь звать себя сильнейшим, потому что станешь таким. Он что, притащил меня в эту дыру ради тренировок? О, тогда круто. Мы находимся на священной земле нашей гильдии. Хорошо, что свои последние мысли про дыру не произнес вслух. Именно на этом острове родилась основательница хвоста феи, Мавис Вермиллион. И тут мы с тобой проведем целую неделю. Будем все это время тренироваться. Слушай, старик, а тебе делами гильдии не надо заниматься? Почесал я затылок. Или там буходить на встречи с другими мастерами? Меня временно заменит Гилдардс. С довольным видом ответил Дрияр. Следующую фразу он сказал с мечтательным выражением лица. Наконец-то отпуск. Целую неделю не буду занят делами гильдии. Я не мог поверить, что это когда-нибудь настанет. А как же я? Указал на себя пальцем. Ты же сказал, что мы будем тренироваться. Ерунда, отмахнулся Макаров. Попинать тебя не то же самое, что и читать жалобы магического совета, попутно придумывая достойные оправдания. И мы на тропическом острове. С последними словами белый плащ на Макарове с медалью богоизбранного сменился на гавайскую рубашку, а на шее возникло цветочное ожерелье. Вытащив руку из-за спины, старик отпил из трубочки, воткнутой в кокос, какой-то напиток. Ах, хорошо, Взглянув в небо, Дрияр чуть ли не прослезился. «Мы точно будем тренироваться, старик?» – переспросил я у Макарова. «Точно-точно», – кивнул он мне, а затем пошел в ближайшие кусты. Очень скоро он вернулся, таща за собой перевязанного веревкой Лаксуса. В рот блондина была вставлена какая-то тряпка. Чтобы он ее не выплюнул, использовали еще и изоленту. «Ау, мне стало жалко парня, потому что заткнули его так еще вчера вечером, когда Макаров объявил меня новым магом С-ранга. Блондин считал, что присвоение мне звания не совсем честно. Мол, даже он будет посильнее и достойнее меня. Это заметил я, а потом мне то же самое поведал и Гилдардс», — сказал Макаров, поглаживая свою бороду, словно какой-то мудрец. «Ты знаешь, что на опасность люди реагируют по-разному, Макс. Я не совсем понимаю», — честно ответил ему. «Когда что-то угрожает людям, некоторые бегут, другие проявляют агрессию, а часть замирает. Когда есть какой-то для тебя риск, ты именно стоишь как вкопанный, Макс», — поведал мне старик. «Это почти незаметно. Ты хорошо компенсируешь это своей невероятной скоростью. Но если учесть, что обычно усиливаешь и свою реакцию раздумываешь над тем, чтобы ударить, уклониться или вовсе убежать, на самом деле очень долго. Практически целую вечность». «Кажется, я тебя понял», — кивнул Макарову. «Даже не так давно, когда я тебе дал подзатыльник, ты загрузился на несколько секунд, не зная, как на это отреагировать. Отчасти я понимаю, откуда у тебя взялась такая дурная привычка. Просто то самое усиление реакции и невероятная скорость дали возможность подумать. Но это не здорово. По факту подобное промедление может обойтись тебе серьезной раной или стоить даже жизни. Нужно от него избавиться. Научиться действовать быстрее. Не думать, а реагировать на рефлексах в случае опасности. И как мы это будем тренировать?» Макаров указал пальцем на трепыхающегося позади него Лаксуса. «Тебе с тренировками поможет мой внучок, он будет бить тебя, а ты — стараться как можно быстрее реагировать на его удары». «Так я уже быстрее его», — усмехнулся и с превосходством посмотрел на парня. «Тот, если бы мог, убил бы меня взглядом. С магией да, мне не понравилась его предвкушающая улыбка, а вот без нее нет. Ты не будешь использовать свою магию усиления, не увеличишь с ее помощью ни свою скорость, ни реакцию, вообще ничего. Твое тело должно запомнить, что такое боль, наконец начать на нее правильно реагировать». Я, как послушный ученик, поднял руку, чтобы задать свой вопрос. «А после тренировок с Лаксусом научишь меня закону фей?» «Я слышал о нем от Гилдардса». «Посмотрим», — сказал Макаров. «Это будет зависеть от того, как ты себя покажешь в течение тренировочного месяца». «Погодь, ты же говорил про неделю. А еще, кроме тренировок с Лаксусом, мы будем заниматься твоей физической подготовкой». Казалось, что старший из дрейеров даже не заметил, что я что-то сказал. «Чем сильнее ты в своем обычном состоянии, тем могущественнее станешь при использовании своей магии усиления». Больше старик не дал мне озвучить какой-либо вопрос. Дернул за веревку Лаксуса, и тот мгновенно освободился от своих пут. Первым делом парень зло посмотрел на меня. Печенка чуяла, что надо бы срочно активировать магию, но я подавил этот инстинкт, чтобы через секунду вспомнить первую встречу с блондином. Перед глазами что-то вспыхнуло. В следующее мгновение я уже летел к земле со сломанным носом. Запоздало появился звук грома. Получать люлей от блондинчика было невероятно обидно. Поначалу он мне вообще не давал продыху. Думал даже, что прибьет. Я пытался сопротивляться, но это было очень сложно, потому что совершенно не поспевал за ним. Даже не мог приблизительно понять, куда и как он ударит в следующую секунду. Меня просто избивали. Везло еще, если Лаксус милостиво позволял мне подняться на ноги. Правда, в какой-то момент, когда у меня перед глазами все стало плыть, до разгоряченного парня начало доходить, что я вообще не оказываю ему никакого сопротивления, что драка, за которую он принял мое избиение, идет в одни ворота. Кажется, пока я приходил в себя, он успел поговорить со своим дедом. Благодаря этому разговору дальнейшие действия Лаксуса уже больше походили на тренировку. Он все еще был несколько груб, но подобный урон маги могли держать. 5 минут спарринга с ним для меня растянулись словно бы на целую адскую неделю. Я весь взмок, покрылся синяками, кое-где кожа была рассечена и кровоточила. Перед глазами все плавало и раздваивалось. Если бы Лаксус подошел ко мне сейчас и очень медленно попытался отвесить подзатыльник, я бы от такого не увернулся. Хотя нет, шансы все же были 50 на 50. Многое зависело от того, какой из лаксусов окажется настоящим. «Парень, сколько я пальцев показываю?» Подойдя ко мне, спросил Макаров. Я ответил ему предельно честно. 25. «Ясно. На 5 минуточек можешь использовать свое усиление, чтобы восстановиться». В принципе, так и проходила наша с Лаксусом тренировка. Он откровенно меня избивал, я старался получать как можно меньше. Потом, когда уже едва стоял на ногах, Макаров разрешал мне использовать для восстановления магию. Не знаю, как практически целую неделю терпел побои от Лаксуса. Еще после первого раунда хотелось показать ему, кто тут маг номер один. Возможно, помогло то, что на его лице совсем не было видно злорадства, а лишь какая-то скука, когда он меня избивал в следующие разы. И я понимал, что старик так-то прав. Иногда действительно зависаю, не зная, что делать. Есть за мной такой грех. Боевого опыта маловато. Да и набрать его, если честно, сложно. Мне реальной угрозой могут быть очень малое число волшебников в этом мире. Остальных я способен одолеть за секунды, если не мгновение. Я, устремив свой множество раз сломанный нос в небо, с гордостью могу заявить, что наши с Лаксусом спарринги не всегда проходили односторонне. Буквально парочку раз мне все же удалось его подловить. Парень в один момент разленился и стал действовать шаблонно. Я смог просчитать следующий удар блондина, и он буквально сам напрыгнул на мой кулак. Нос был сломан и у него. Хотелось воспользоваться растерянностью парня, отпинать его как следует, ибо сам подставился, но после парочки ударов Лаксус пришел в себя и задал трепу уже мне. В следующий раз я попинал своего товарища по гильдии, когда он запнулся о выступающий корешок и банально упал, а затем еще заставил его ходить с фингалом, сумев парочку раз схватить Лаксуса после удара. Паренек осознал, что нужно быть чуточку быстрее, не медлить после выполненной атаки, поэтому потом на этот трюк, к сожалению, попадался реже. Макаров, как и говорил, пытался заняться еще и физическими тренировками, но подвох заключался в том, что с этим у меня было все в порядке. Буквально создали таким, нужно было лишь немного позаниматься, чтобы поддерживать тело в пиковом состоянии, и даже с возрастом это не должно пройти. Наоборот, я обязан стать сильнее, ибо физические данные по факту ребенка и взрослого человека нельзя и сравнивать. Лишь один Лаксус пыхтел, по несколько раз обегая весь остров Тенрю и отжимаясь с Макаровым на спине, когда тот не валялся на шезлонге. Старик, как изначально и говорил, тренировал нас ровно неделю. После он все же решил вернуться в родную Магнолию. Перед тем, как мы сели на корабль, он сделал небольшую проверку, бросил в меня кокос, видя, что нечто летит в мою сторону, тут же отпрыгнул, а следующий снаряд и вовсе встретил ударом кулака. А неплохо получилось, важно покивал собственным мыслям Макаров. Все равно не понимаю, почему новым магом С-ранга стал именно этот толстокожий баран, буркнул Лаксус, бинтуя свои разбитые руки. Удивительно, но до крови свои кулаки он стер об меня. Дедуль, разве маги С-ранга это уже не сильные люди? Мы же все это время его тренировали, а значит, ты не думаешь, что Макс сильный? Нет, ответил ему Макаров. Ты ошибаешься, Лаксус. Макс силен, и тренировали мы его за тем, чтобы он из просто сильного мага С-ранга превратился в сильнейшего. ТЦ, как Гилдерц. Сильнее, улыбнулся старший Дриар. Не ленись, Лаксус, или отстанешь. Я отстану. Изрядно угасший за неделю пыл блондина вновь был раззадорен словами Макарова. Глаза ослепила вспышка. На одних рефлексах скрестил руки перед головой. Мгновением позже ощутил ими удар. От заблокированной атаки опешил не только я сам, но и Лаксус. Только вот за эту неделю все же усвоил урок. Надо действовать быстро. А вот внук Макарова. Ему, конечно, от меня время от времени доставалось, но он в последние 2 дня расслабился, за что в следующую секунду и поплатился, когда я схватил Лаксуса за ногу, который парень пытался пнуть меня по голове, и заставил его сесть на шпагат. «Убью», — проскрипел парень с красным от злости и боли лицом. Свое обещание Лаксус в жизнь воплотить все же не смог, потому что банально не был способен самостоятельно подняться на ноги, выбраться из затруднительного положения из шпагата. Макаров не забыл и порадоваться за своего внука. Мол, молодец, растяжка важна, и сфоткал его для семейного архива. После прибытия в порт Харгиона, мастер хвоста феи все же смог меня удивить. Он не врал, что тренироваться я буду месяц. Просто именно только неделя будет под его руководством. В общем, сдал меня старик другому старику. Только этот отличался тем, что ходил в каком-то кимоно, «А все старики маленькие?» – спросил я, сравнивая рост Макарова и его друга, названного им мастером Ри. «Оба даже меньше меня будут. Я еще молод, ученик», – обиделся приятель главы хвоста фей. «Мне столько же, сколько и Гилдорцу. Ну, я же говорю, что пенсионер», – отмахнулся я от мужчины. Судя по вытянутому лицу, не такой реакции он от меня ожидал. «Макс, перестань дерзить Ри или потом сильно пожалеешь. Так в чем будут заключаться наши дальнейшие тренировки?» Старик обратился к Макарову. «Тебя вновь будут бить. Я хотел сказать, учить драться, во». Быстро поправил самого себя мастер хвоста фей. И, судя по выражению лица Ри, первый вариант все же куда ближе к реальности. Это заметил я, а потом мне то же самое поведал и Гилдерс. «Повторяешься. Короче, ты вообще не умеешь драться. Откуда-то парочку приемчиков подсмотрел, худо-бедно их выполняешь, но на этом все. А зачем мне вообще знать кучу приемов и уметь правильно драться?» Задал я вопрос, а потом понял, насколько он был глупым. Быстро вспомнился 7-й из 40-й партии. Допустим, количество усилений у нас было бы одинаковым и он не пытался стать сильнее меня, то тут действительно пригодилось бы умение драться. «Глупый вопрос, можете не отвечать. Ну, раз понял, то хорошо», – кивнул Макаров. «Тебя будет обучать пару недель мастер Ри. Он один из лучших специалистов понадира по боевым искусствам Фьюри. Преподаст тебе парочку уроков, чтобы в случае чего ты и без магии мог за себя постоять. Но парочка уроков никак не сочетается с тем, что я застрял у этого Ри на несколько недель». Вскоре Макаров покинул нас, отправившись на вокзал. Мы с Ри остались вдвоем. Он отвел меня к себе домой. Его весьма просторное жилище оказалось за городом и вместе с тренировочным полигоном, на котором группа людей разных возрастов активно била друг другу лица, занимала приличную площадь. Ри показал мне комнату, в которой буду проживать ближайшее время, и спросил, нуждаюсь ли я в отдыхе после прибытия в Харгион или обеде. Получив ответ «нет», не стал тянуть и сразу же позвал меня на тренировку. «Макаров рассказал, что твоя магия позволяет усиливать тело. Это так?» – задал он вопрос, с важным видом вышагивая рядом со мной. «О, у стариков еще и привычки одинаковые. Ага, так, тогда сможешь усилить свою прочность?» – спросил Ри. «Я не хочу, чтобы ты пострадал от первого же моего удара, а потом целый день не мог заниматься». «Уже сделал, Ри», – кивнул старику. «Называй меня мастер Ри», – встав около меня, – попросил он. В следующую секунду старик резко согнулся в поясе и быстро выбросил свой кулак в сторону моего корпуса. Я с восторгом на лице похлопал в ладоши. А во, круто получилось. Без усиления реакции я даже ничего толком не понял. Весь твой удар был сделан невероятно быстро. Ты просто превратился в смазанный силуэт. Научишь и меня так бить? Угу, кивнул с важным видом Ри, прикрыв глаза. Я ненадолго отойду, а потом мы возобновим наши занятия. После этого старик направился в сторону своего дома. Следовало двери только закрыться, как на всю округу прозвучал крик. Какого черта он такой твердый? Ри вернулся примерно через полчаса с загипсованной рукой. Кстати, а ведь Лаксу сначала было в один момент жаловаться, что я становлюсь как-то тверже, прочнее с каждым днем. Думал, что ему показалось, но что, если... Итак, я понял, что тебе на наших занятиях лучше не использовать свою магию. В конце концов, мы учим тебя драться. Ты должен постичь боевые искусства точно так же, как это делают остальные. То есть через пот, кровь и слезы. Только так ты сможешь зваться мастером боевых искусств. Но я не хочу им зваться. И, если честно, я не люблю потеть и мне не нравится вид собственной крови. Плакать тоже как-то не тянет. Придется, ответил Ри с таким видом, будто не мне это предстоит, а он сам пойдет на такие жертвы. Отменяй свою магию. Я хочу посмотреть, на что ты способен на практике. Я с кем-то буду драться? Спросил, оглядываясь по сторонам. Другие ученики на полигоне как-то не спешили прерывать свои тренировки и идти к нам. Да, со мной. Но, хотел было указать на его руку. На это, поднял он конечность в гипсе, не обращая внимания. Особая тренировка и дополнительная фора для тебя. Ну ладно, протянул я, пожимая плечами. Не дожидаясь отмашки Ри, я напал на него. Моргнув, понял, что лежу на земле. «А как?» – задал я весьма интересный для себя вопрос. «Вставай, продолжим», – вместо ответа на мой вопрос, приказал мастер боевых искусств. На этот раз я решил играться от обороны. Не зря же целую неделю получал тумаки от Лаксуса. Должен же был за это время чему-то научиться. Ри понял мои намерения. Он быстро сблизился со мной. уклонился от удара кулаком, довольно высоко подпрыгнул, к удивлению, обхватил мою голову своими ногами, прогнулся назад, упал на спину, заставляя меня припасть следом, кувыркнулся и захватил руку для болевого приема. Когда он начал надавливать на конечность, я понял, что родители в прошлой жизни отдали меня не на те кружки. С одной стороны, рожденный бегать, как известно, леща не получит, а с другой, вот в такой безвыходной ситуации умение бегать и плавать ничем не помогут. Сдаюсь я, сдаюсь. Риз жалился надо мной только тогда, когда я уже вовсю начал кричать о своем поражении. До этого он и не думал меня отпускать, хотя сам виноват, безуспешно пытался вывернуться из захвата, даже укусил его за ногу, но старик только поморщился от этого, а я потом плевался от брезгливости. Мы вновь встали друг перед другом. Ри опять разорвал дистанцию. На этот раз я защищал свою голову руками, немного склонив подбородок. Это была подсмотренная мною боксеров стойка. Старик даже одобрительно кивнул, когда увидел ее, но это совершенно не помешало ему как следует ударить меня в корпус, чтобы руки опустились, а потом заехать в прыжке ногой в голову. От силы последнего удара меня даже повалило на землю. «Черт, а это начинает бесить», вновь вставая перед Ри, произнес я. Он очень странно на меня посмотрел. «Парень, а ты точно не используешь сейчас свою магию? Я все же ударил тебя по голове. Ты должен был валяться подольше», точно ответил ему, думая, как бы подловить мастера боевых искусств. «Выносливый и крепкий», хмыкнул он, а затем вновь атаковал. На этот раз старик меня удивил еще сильнее. Он буквально сделал сальто передо мной. И пока я глазел на этот прыжок, одна нога Ри успела вылететь вперед и заехала мне по голове. Поднялся на ноги я на этот раз уже откровенно сердитым. И решился все же атаковать его сам. Применил уже другой подсмотренный прием. Боковой удар ногой в корпус. Ри заставил меня вытаращить глаза, когда просто спокойно принял его. «Слабо», — сказал он, держа в крепкой хватке мою конечность. В следующую секунду он подпрыгнул и вновь заехал мне ногой в голову. Возможности увернуться, избежать удара не было, потому что он до последнего не отпускал меня. «И предсказуемо», — произнес Ри, когда я поднимался на ноги. «Смотри, как надо». Старик на этот раз напал сам. Я думал, что будет точно такой же боковой удар ногой, но неожиданно вместо корпуса мне прилетело по многострадальной голове. Он мгновенно изменил направление удара, обведя меня вокруг пальца. «Эй, чертов старик, больно же», — высказался я, хватаясь за свою голову. «Я и так не самый умный человек, а ты из меня идиота хочешь сделать?» «О», — удивился Ри, — «умение признавать свои недостатки — это черта сильного человека». Вроде и похвалил, но как-то неприятно. Он признает, что я не самый умный. Насмехается надо мной таким образом. В следующий раз Ри опять попытался меня ударить ногой в корпус, но теперь я смог перехватить его конечность. Оскалившись, сделал небольшой шаг и уже собирался познакомить свой кулак с его лицом, как старик каким-то непонятным образом сбивает меня с ног, чтобы следом осуществить знакомый мне болевой прием. «Черт, ты намеренно подставился, а говорил, что глупый. Да прекрати уже надавливать на руку, я сдаюсь». Поднявшись и встряхнув одежду, Ри поведал: «Ну, ты не совсем бездарность, что-то в тебе есть. Драться хоть на сколько-то приличном уровне я тебя научу, только придется учиться, учиться, учиться, и еще раз учиться. Учиться – это, наверное, единственное, что у меня хорошо получается, старик, кроме использования собственной магии», – усмехнулся я, хрустнув шеей. «Посмотрим», — ответил мне с такой же усмешкой Ри. Глава 18. Эска. Часть 2. Когда говорил про учебу, я не соврал. Ведь всю прошлую жизнь только и делал, что учился. И делал это вроде бы неплохо. Конечно, мной тогда занимались лучшие специалисты, но я думаю, что есть и моя заслуга в том, что опережал программу. В этом мире на учебу немножечко забил. Лишь касался ее тогда, когда речь заходила о продлении моей собственной жизни. Вот так, думая об учебе, мне неожиданно в голову пришла мысль, что я могу улучшить свою обучаемость. Когда сказал об этом Ри, мастер боевых искусств на некоторое время задумался, а потом все же разрешил мне попробовать. Вначале я стимулировал с помощью усиления довольно много всего: свои умственные способности, память, концентрацию внимания и желание овладеть боевыми искусствами. Это определенно дало результат. Начал схватывать все, что Ри пытался до меня донести, буквально на лету. Но я был недоволен. Мне казалось, что могу сделать это как-то лучше. Во время перерывов пробовал разные подходы. В один момент решил пойти по самому легкому пути. Отменил магию на всем ранее усиленном и направил свое волшебство буквально по следующему запросу. Увеличить обучаемость. Никакой конкретики, как ранее, когда я пытался увеличить выработку определенных гормонов по совету Ри или применял усиление на множестве отдельных пунктов. Нет, просто четкое и единственное намерение – повысить свою обучаемость. И неожиданно это почему-то сработало. Я, если честно, ожидал провала. Думал, будет как с моими попытками повысить удачу. Магия откликнется на такой запрос, но силы станут уходить невероятно быстро и меня хватит только на одно применение усиления, а не привычные 6, как было бы, например, с физическими характеристиками. Но нет, все получилось. И результат был гораздо лучше, чем при прошлых попытках. 6 усилений подряд я не добился, но 5, уже невероятный, на мой взгляд, итог.